Как у койота, мелочь на парковку закончилась. Примечание Чак Паланик. Why Coyote Never Had Money for Parking. Конец примечания. Так случилось, что у койота с женой родился ребенок. Не такой жизни хотел для себя койот. Не папой он хотел стать, а мечтал о карьере звезды, фронтмена рок-группы, чтобы собирать стадионы и петь под забывание гитар, курить дурь и засыпать каждый вечер мордой между тощих ляжек гиены. Теперь у койота появились новые обязательства. Вместо групповушек – жена, не признающая абортов. Он купил дом на две спальни в долине Рейнер, где его дочь ревела, не переставая. Койоту даже не надо было делать тест на отцовство. Он сразу понял, в кого у малышки такая ревелка. Дочь еще и года не исполнилось, а она, вот черт, пристрастилась спать в машине. Сплошной урон экологии, однако засыпала детка только на заднем сиденье старенького доджа Дарта. Пристегнув люльку, койот ехал в круг Сиэтла со скоростью покупателя, толкающего тележку вдоль полок с продуктами. Самое большее 5 миль в час, не быстрее. В полночь ребенок просыпался как по будильнику, мать его нянчила, а койот потом выносил к машине. В их районе никто не спал, никто не работал, и никто не спал. Бык и олень ночи напролет сидели на веранде и сосали пивко. Мангуст и бурундук гоняли мяч на углу под фонарем. Иногда во тьме гремели выстрелы. Автомобильные стереосистемы выдавали такие басы, что в окнах домов дрожали стекла. Выли сигнализации и полицейские сирены. Койот все меньше радовался перспективе отдать ребенка в местную школу. Кто-то стащил у него магнитолу. И теперь, когда хотелось музыки, койот пел, стараясь перекричать жуткие ночные звуки, и голос у него быстро садился. Прямо на улице продавали любые наркотики, и это было страшнее царящей вокруг какофонии. «Подъезжай и бери, даже парковаться не надо». Колеся по Сиэтлу со скоростью 5 миль в час, дополняя ночную какофонию криками младенца, койот наблюдал, как лис продает героин, а фламинго — себя. Как слон громко делает заказ в автозакусочной, а конкурирующие гангстеры расстреливают друг друга прямо из машин, не сбавляя хода. «Тут на районе никто не работает», — задумчиво говорит койот, — «но все куда-то спешат. Куда, черт возьми? Даже последний лентяй и подонок как будто выполнял 10 дел разом». Порой поздно ночью движение становилось таким плотным, что машины шли бампер к бамперу, и каждый водитель высовывался наружу, посмотреть, не рассосалась ли пробка. Это были жители пригорода, безработные, которые никогда никуда не приедут. Взять, к примеру, фламинго. В мини-юбке, с сумочкой на золотистой цепочке, через костлявое плечико. Она зарабатывала, наверное, больше койота, и при этом не платила налогов ни с одного цента прибыли. Койот знал кое-что о диких животных, каждая носит значок. Браслет, сплетенный ребенком, или татуху на шее, неважно. Главное, это намек на некую тайну, которую владелец трепетно хранит. Увидишь значок, сделаешь ему комплимент, и сезам откроется. Ты, считай, нашел ключ к чужому сердцу. Надо лишь уметь читать знаки. Такому в колледже не научат, говорил себе койот. Вот потаскаешься по супермаркетам, втюхивая образцы топпингов для десерта, и узнаешь, что важно. От перспективы работать в Loyalin Food у карьериста член колом не встал бы. Еще койот уяснил, суть сексуальной привлекательности в доступности. В том-то и заманчивость порнографии, постер на развороте журнала. Цапля стоит, раскрыв рот, будто готова сосать, и, оттопырив зад в сторону камеры, трусики танго упали, повиснув на шпильках. Такая тебе не откажет. Фламинго, когда мимо проезжали извращенцы, посасывала палец. Она тоже наверняка пойдет с тобой, с таким неудачником. Лайкровая мини-юбка, из-под которой аж булки виднелись, служила этаким символом, сигналом «подходи, не бойся». В плане секса фламинго была надежна, и всякую ночь стояла у тротуара безотказная. Не то чтобы койот поддался искушению, однако именно член завел его в этот дремучий квартал, где он и застрял в пробке вместе с извращенцами и наркошами, а на заднем сиденье у него заливался плачем ребенок. Если койот и жульничал, то лишь когда пил вино. Нацедит себе бокал до краев, отопьет, подольет немного и еще отопьет. Жена спросит, сколько ты выпил? И он ответит, да вот, бокальчик всего один. Жена, честно выпив полбокала, прятала его в холодильник. Накрывала пищевой пленкой, приберегая на завтра. С ума сойти, но так все и было. Продвигаясь дюйм за дюймом в пробке, в окутанной выхлопными газами машине койот вдруг услышал $5. Кричали с тротуара. Эта фламинго, встав между мусорных баков, зазывала клиентов. «Обслужу все, что захочешь. Бесплатно. $5. Как так? Как же бесплатно, когда за $5? Скорее бы затор рассосался». Краем глаза койот заметил. Фламинго приближается к бордюру. Так в районе и было устроено. Если заплатишь, то тебе все бесплатно. Фламинго постучала в окно с пассажирской стороны и наклонилась, показала на кнопку блокировки двери. Хлопая по стеклу ладонью, свободной рукой подергала за ручку. «Бесплатно же!» — кричала она, размазывая помаду по стеклу. Губы ее походили на мясистый, олиповатый пончик, пурпурный рот улитки на стенке аквариума. Перекрикивая ребенка на заднем сиденье, обнажив неровные зубы, она орала. «Папаша, я все раздаю даром!» Уличные фонари отбрасывали длинные тени, и те скользили по крохотному личику дремлющего младенца. От смрадного дыхания фламинго окно запотело. Ее пурпурные ногти размазали испарину по стеклу вместе с отпечатками пальцев и помадой. Машину койот так и не остановил. На окнах остались длинные, будто от малярной кисти, следы. Койот согнулся от одной мысли, что за дрянь теперь пятнает машину, какие болячки. По пути домой он говорил себе, «Обычное стекло спасло семью от чудовища». Жена еще спала, и койот положил ребенка ей под бок. Потом взял салфетку и вышел. Бык и олень наблюдали за ним с веранды. В темноте пятен на окнах не было видно, но когда койот провел по стеклу салфеткой, она стала пурпурной. Тогда он прокрался в дом за новой. Вышел и, поплевав на нее, еще раз протер окно, смешав свою ДНК с ДНК фламинго, ее дух со своим. На рассвете жена вышла на крыльцо в халате с кружкой кофе и спросила, чем это койот занят. Бык и олень ели ее глазами. «А чем я, по-твоему, занят?» — огрызнулся койот. Он провозился всю ночь. Не отрываясь от дела, сам и ответил. «Машину чищу». «Салфетками?» — уточнила жена. Присев, она принялась собирать с тротуара скомканные бумажки. «Одноразовыми пеленками?» — спросила она. Среди использованных салфеток и правда лежали одноразовые пеленки, все в пурпурных разводах, похожих на засосы или язвы от какого-нибудь неизлечимого, передающегося половым путем рака крови. Койот плевал и плевал на салфетки, пока во рту не пересохло, локоть болел, горло саднило. Черепаха и морж вынесли стулья и уселись играть в домино при лучах рассветного солнца. Койот пошел в душ умыться перед работой. «Так нечестно», — говорил он себе. «К чему соседи не прикоснутся, все портят». Он стал думать, как отомстить. В полночь он вновь отправился колесить по Сиэтлу, пока дитя не заснуло, нашел фламинго. Не сбавляя хода, поехал вдоль сточной канавы и опустил стекло с пассажирской стороны. Фламинго заглотила наживку и, вышагивая наравне с машиной, спросила, «Ты коп?» Койот с улыбкой ответил, «Я похож на копа». Он так и ехал. Поэтому фламинго пришлось обойти парковочные счетчики и 5 гидрантов, лишь бы не отстать. В свои годы койот должен был нестись по жизни без тормозов, но вот он полз черепашьими темпами. Стал рабом зарплаты, промоутером, умоляющим посетителей супермаркетов купить, попробовать или хотя бы понюхать образцы новых товаров. Улыбаясь, он впаривал средства от ржавчины, дезодорирующее мыло, йогурты. Зато сегодня сам стал покупателем. Он заказывал музыку. Фламинго предложила, «Хочешь, научу тебя особенным техникам». Слово «техникам» она произнесла как будто раздельно, «тех» и «ником». приметив обручальное кольцо на пальце койота, сказала: «$10, и твоя дама будет визжать, как резаная». «$5», — ответил койот. «Слышь, папочка, техники $10», — покачала головой фламинго. «Провела пурпурными ногтями по искусственным прядям парика. Я тебя такому научу, что ты спасешь брак». Ее послушать, так перепихнуться с ней, не жене изменить, а вложиться в дополнительное образование, в курсы по ублажению супруги. Отодрать фламинго не адюльтер, это дар, который доставит матери твоего ребенка удовольствие больше, чем полный меховых шуб, гардероб или чемодан колец с бриллиантами. Продолжая ехать, койот сказал: «Проверю свой счет». Обхватив руль коленями, он нагнулся к бардачку и достал оттуда гору мелочи для оплаты парковки. Не останавливаясь, койот сложил монетки на свободном сиденье невысокими стопками и принялся читать вслух. Временами он сбивался и начинал заново, нагнетая напряжение и тратя время фламинго. Он заставил ее пройти 8 кварталов на шпильках, прежде чем насчитал, наконец, $10. Койот спросил себя, почему бы не купить секс, как покупают гамбургер. Фламинго попыталась развести его еще на $3 за презик, но плюнула, когда койот принялся отсчитывать мелочь. Уперев лицо ему в ляжки, фламинго ритмично задвигала головой. Макушка нейлонового парика так и скакала между пузом койота и рулевым колесом. Койот, правда, не понял, как отсос сделает из него крутого любовника, но первый шаг в выбранном направлении ему нравился. А еще он тайно злорадствовал, что обсчитал фламинго на целых 37 центов. В темноте-то промахнуться дело нехитрое. Мошонка у койота подтянулась и сжалась в волосатый кулак. Губы скривились и оттопырились, как у дворовой собаки. Когда ему оставалось только взорваться, ребенок проснулся и обгадил подгузник. Койот выстрелил под завывание младенца, а по салону растекся запах кокуль. Зато фламинго оказалась права. Вдув ей, койот более или менее спас брак, хоть и не благодаря каким-то там секретным приемам. Ирония судьбы. Совершив ужасный проступок, койот полюбил свою маленькую семью, как никогда прежде. Член обмяк, кровь отхлынула от мошонки и наполнила сердце, сделала его большим и сильным, наступила этакая сердечная эрекция. Еще не переведя дух, снимая презик и открывая окно со своей стороны, койот уже сгорал от нетерпения сказать жене, как он ею восхищается. Услышав влажный шлепок, койот понял, его жена самая прекрасная и благородная из всех жен на свете. Он недостоин столь совершенной супруги. Он постарался не думать о том, как та же сперма, из которой получилось его драгоценное дитя, только что отправилась в сточную канаву. Койот старался не думать о том, что некогда и фламинго была чьим-то пупсиком. Фламинго — безотказная давалка, нечего портить дело лишними размышлениями. И больше всего койот старался не глядеть в зеркало заднего вида, вдруг малышка не спит и смотрит на него. Он покатал ее еще пару часиков, а после вернулся домой, как Одиссей к Пенелопе после 20 лет странствий. Койот уверял себя, что больше так не поступит. Он всегда все пробовал один раз. Арахисовое масло с новым вкусом, чипсы с новой приятной текстурой. Переднее сиденье в машине было завалено пробниками на один зуб и издержки профессии. «Хороший левак», — говорил себе койот, — «укрепляет брак». Дома он принял горячий душ, прополоскал рот зубным бальзамом и лег в постель. Обнял жену и прошептал: «Я люблю тебя. Очень-очень». Жена не спала. Обернувшись, она поцеловала койота и запустила руку ему в трусы, приласкала. Реакции не последовало, и она поцеловала его в грудь, в живот. Сексом койот с супругой занимались не только за тем, чтобы сделать ребенка. Они баловались аналом, оралом, ролевушками и дилдо. Они жили как настоящие рок-н-ролльщики, но вот когда жена уже хотела взять у койота в рот, он сказал: «Не надо. Я только покажу, как сильно люблю тебя. Давай не сегодня, ладно?» — попросил койот и отвернулся. Просто не мог смотреть, как жена ему делает бесплатно то, за что фламинго содрала с него почти $10. Так нечестно. Он чуть не жил на работе, каждое утро заставляя себя тащиться в Луэлинфуд, глотая кофе, чтобы не уснуть под ярким искусственным светом, на совещаниях по стратегиям с носорогом и трубкозубом. За это он получал высокую привилегию – отдавать ползарплаты в качестве налогов на прибыль и собственность. Он выкраивал деньги на медицинскую страховку, тогда как другие обращались в неотложку под чужими именами. Весь его район жил на подачке. Бесплатные иглы для шприцев, зубные клиники, жилье, продуктовые талоны. Все, что койот с трудом мог себе позволить, остальные получали даром. Сотовые для бездомных, автобусные, проездные. Если мангуст и бурундук не играли в стритбол, то симулировали травму спины, чтобы получить бесплатную парковку на стоянке для инвалидов. Фламинго бесплатно получала гандошки по государственной программе, а с клиентов драла за них по 3 бакса. Наконец, самое главное, у соседей койота имелось свободное время. Оплачивая чужие счета, койот не успевал даже сходить в туалет толком. Зато у других хватало времени собраться на акцию протеста и потребовать больше субсидий. Пока койот жрал бутерброд с колбасой за рабочим столом, его соседи по району показывали по телевизору в новостях или у них брал интервью какой-нибудь сердобольный журналист из газеты. Беднота Сиэтла так голодала, что из всех болезней бояться могла только ожирение. Койот тянул свою лямку и лямку за окружающих. Как-то раз, когда он сидел у себя в кабинете клетушки, ему позвонил бобер из кадров. «Взял с места в карьер. Как скоро сможешь быть в Орландо?» Ситуация назревает. Койота ждал билет, и чтобы поспеть на рейс, пришлось шевелить булками. Он ушел с работы пораньше и отправился домой собирать вещи. Подъехав, застал жену на соседней веранде. Та сидела с быком и оленем, попивая из баночки пива, хохоча беззаботно, будто не замужем, и ребенка у нее нет. Схватив ее за руку и утащив домой, койот спросил, «Что тебе наплели эти неудачники?» Он спросил, «Обосрали меня?» Койот теперь наведывался к фламинго минимум раз в неделю, а в среднем раза 2 или 3. Черт, бензин и тот был дороже отсоса. Даже если дочка не плакала по ночам, койот все равно укладывал ее на заднее сиденье, пристегивал и ехал кататься. Фламинго оставалось для него просто пурпурным колечком, следом на члене. У нее даже лица не было. А вот ленивым уродам не нашлось иного занятия, кроме как шпионить за койотом и распускать сплетни. Если слух дойдет до жены, она не поймет. «Бык назвал меня красивой», — ответила жена. Олень сказал, что моему мужу страшно повезло. «Знаешь», — возразил койот, — «не стоит верить всему, что говорят». Он сам не заметил, как перешел на крик. Оскорбленная супруга ответила, «Дорогой, не такие уж они и плохие. Тебе бы тоже послушать их истории. Не стану я никого слушать, у меня глаза есть». Эти животные — прирожденные лгуны. Они подделывают документы на соцобеспечение и крадут чужую почту, проворачивают с ней аферы. Олень отмотал срок в тюрьме, а бык и того хуже. Каждую ночь снимает фламинго, платит 5 за отсос. Фламинго выглядит как ходячий мешок с мандавушками или чем она там болеет. А значит, бык заразился. Койота несло. Он утверждал, будто бык отсидел в тюрьме за изнасилование газели, олень за продажу детского порно. Фламинго чуть ли не каждый месяц бегает делать бесплатный аборт, в клинику ходит, как на работу. Койот не понимал, как человек, называющий себя добрым католиком, может общаться с бывшими зэками, на совести которых длинный след из нерожденных детей фламинго. Койот прервался лишь на мгновение, чтобы жена расплакалась и принялась молить о прощении. Жена рассмеялась. «Аборты? Это фламинго-то?» Койот ждал, мысленно запретил себе бить жену, ждал, пока она отсмеется. Наконец, жена отдышалась. Фламинго даже не девушка. Кровь словно испарилась через поры на коже, руки стало покалывать. Жена, вновь рассмеявшись, сказала, «Фламинго, как это называется?» Она постучала себя кулаком по лбу, щелкнула пальцами и воскликнула, «Трансвестит!» От нее несло перегаром, «Ты бы свою рожу видел!» Койот отвесил жене оплеуху. Жена упала, прижала руку к губам, взглянула на кровь на ладони. Крови было немного, но жена смотрела на эту красную капельку, совсем крохотную, ничтожную, как на знамение конца света. Схватив ключи со столика в прихожей, койот выскочил из дома. Так и не убрав из салона пустое детское кресло, выехал на дорогу и вклинился в густой поток других машин, в которых ехали никуда взбудораженные незнакомцы. Койот знал, что брак — это как в кино, где все самые счастливые моменты спрессованы в трехминутную предысторию. Отчасти его работа в том и состояла, чтобы показывать посетителям супермаркетов эти предыстории, а после просить денег за остальную часть фильма. Койот знал. Он еще не успел пристегнуться, а жена уже наверняка позвонила в полицию. Стояла одна из тех холодных ночей, когда быстро темнеет, и вот уже койот колесил по улицам в поисках фламинго. «Мало того, что жизнь себе испортил», — бормотал он, — «так еще загубил жизни жены и ребенка, только фламинго не пострадала». Койот прямо видел, как хватает ее за тощую шею, так и не научила никаким супертехникам. Он открыл все окна, впустил в салон ночной воздух и пел вместо украденного радио. Долго ездить не пришлось, фламинго стояла на обычной точке среди мусорных баков. Койот подъехал, и она просунула голову в окно. «У тебя хороший голос», — заметила она. «Если хочешь, буду у тебя на бэк-вокале, сексуальной певичкой». Она открыла дверь и забралась в салон. Койот взглянул на ее страшенный парик, на пурпурные губы. Между ним и фламинко лежали пробники леденцов от кашля в похожих на упаковки презервативов пакетиках. А среди них мелочь. Фламинго знала грязные тайны койота и все равно обрадовалась его визиту. Она спросила: «Где твоя лялька?» Койот хотел спросить, мол, а где у тебя киска, но сдержался. Плавно остановив свою колымагу, он сказал: «Знаешь, я сегодня жену ударил». Правда слетала с губ урывками, короткими фразами. Он сказал: «Я пришел убить тебя». Он чуть не расплакался, но подумал, что это будет уже чересчур, слезам никто не поверит. Койот ждал, что фламинго выскочит из машины. Протянув к нему руку, она сказала: «Папочка, я знаю, что ты меня обсчитываешь». Обняв койота за шею, она притянула его к себе. Койот не сопротивлялся. Упал, запутавшись в ремне безопасности, прижавшись щекой к мини-юбке фламинго. Слыша ее запах, он произнес: «Я умираю каждый день своей жизни». Койот сам не заметил, как уснул.